Глава вторая. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями, поселение. Некоторое время спустя. «Так, по крайней мере, с патриархом и его подручными закончил», констатировал я, выбравшись так же незаметно, как туда и попал, за пределы внутренней крепости. И сейчас я отходил от нее в сторону гостиницы и каких-то заброшенных складов. Когда разбирался с адскими гончами, заметил, что там очень много пустующих домов и различных неиспользуемых зданий. Вот в одном из них я и хотел на время осесть, для того, чтобы обдумать наше положение и разобраться с тем, что делать дальше. Одно я понимал наверняка — уходить из города еще рано. Если не сейчас, то очень скоро карлонги обнаружат тела своих предводителей, и тогда в городе и окрестностях начнется тотальная зачистка. На смерть старика и шрама они, может быть, еще и не отреагируют, но вот на убийство этого патриарха — наверняка. Оно точно заставит этих не слишком мне понятных существ шевелиться. И тогда, если я прав в своих предположениях, то все это поселение утонет в крови. Если у местных карлонгов не один такой маг, как патриарх, то они могут вновь воспользоваться призывом. Ну, а мы не сумеем далеко уйти. Нас нагонят пущенные вслед за нами преследователи. И если они не сделают этого сегодня, так выйдут на нас завтра, а не завтра, так через неделю. Я не знаю всех возможностей подобных существ, я с ними вообще никогда не встречался. Но что-то я был полностью уверен в том, что таких монстров, как уже встреченные мной, просто так адскими гончими не назовут. И дело тут вовсе не в их боевых качествах, хотя, конечно, и это играет немаловажную роль. Но главное, что они точно не отстанут от нас. И рано или поздно, но нагонят нас. Поэтому лучше бы мне к этому быть готовым. А потому следовало сделать так, чтобы или этим оркам было в принципе не до нас, и они по уши погрязли в каких-то местных своих разборках, либо чтобы нас просто некому было бы преследовать. Вот в этом деле мне необходима была помощь, и я знал, где ее искать, но перед разговором мне следовало как следует подготовиться. Поэтому прежде чем покинуть город, надо бы сходить и поговорить с Правкой, ведь не просто так она постаралась стравить нас с мнимыми орками, которые ими на самом деле и не были. И надо бы разобраться в причинах того, а зачем же она все это устроила. Возможно, она знала несколько больше, чем сказала нам с самого начала. К тому же, не смогла бы она просто так подмять под себя весь местный криминал, если бы у нее не было за спиной какой-то силы и связей. А значит, и мне потребуются эти самые ее связи. Но главное, нам необходимы она сама и те, кто стоит за нею. Ведь, по сути, нам придется вступить в схватку, чтобы избежать преследования с большей частью обитателей этого поселения. С орками, которые тут и составляют львиную долю жителей. Только вот никакие это не орки. Все их поселение, в чем я теперь более чем уверен, это одни сплошные карлонги, которые и обосновались тут. Даже не ожидал нарваться на такую их толпу где-то в одном месте. Я, конечно, понимаю, что эти существа уже очень давно стали какой-то незримой частью как этого небольшого городка, так и всего этого мира, которую от него теперь не отделить. Слишком уж долгое время они тут живут и соседствуют со всеми остальными. И если они до сих пор не вырезали все остальные расы, то как минимум пошли по несколько иному пути, чем те, что осели в Содружестве. Ну или просто они не могут этого сделать. Ведь не зря же им нужна поддержка как эльфов, так и остальных. Те же ракшасы и стихии. Вот тоже парадокс. Иила говорила, что стихийники и ракшасы были врагами. Но тут они явно работают на одной стороне. Да и по самим ракшасам с карлонгами все не очень ясно. Раньше и они вроде как воевали друг с другом, а потом одни поработили других, но теперь... Или тут просто все так и осталось? Это же не содружество, как я теперь четко понимаю. Это совершенно иная реальность. И похоже, что тут карлонги так и управляют ракшасами. Не было того их бунта, который смел карлонгов и заставил их затаиться и уйти в тень. И тех времен, когда для того, чтобы выжить и укрыться от мести ракшасов, которые вырезали их столетиями, они стали истинными тенями, маскирующимися постоянно под другие расы. Тогда-то они и переняли тот образ жизни и влияние на всех остальных, кто им встречался на пути, с которым я и был знаком. Удары из-за спины, подковерные интриги и постоянное наращивание собственной силы и могущества за счет жизненной энергии других рас. Похоже, именно тогда они и превратились в тех реальных карлонгов, которых я знал. Тут что, до этого не докатилось? Ракшасы не скинули их ярма? Или как-то смогли договориться с ними, и местный путь развития пошел в совершенно ином направлении? Или это так только в этом мире? Непонятно. Но это не имеет большого значения. Важно то, что тут они работают вместе. Все остальные же, похоже, и есть их реальные союзники. Но вот на какой почве они спелись и что их заставило объединиться, я понять не могу. С ракшасами очень трудно ужиться. С их-то отношением ко всем остальным расам, да и с карлонгами тоже, которые всех остальных воспринимают как свою пищу. Хотя вот по вторым тут может быть все далеко не так. Но эльфы, во время войны в Содружестве они были чуть ли не главными врагами ракшасов. Впрочем, как и все остальные человекоподобные расы. Но может, это было вызвано не тем, что они ненавидели именно нас, а тем, что в нашем обществе скрывался кто-то другой? Ха, а ведь это идея. С такой точки зрения на противостояние Империи Архов и Содружества, пожалуй, еще никто не смотрел. Война была не против Содружества, а против тех, кто скрывается под его сенью. Но тогда непонятна причина странного поведения карлонгов тут. Коль для них нет необходимости воевать против всех, почему они не приняли свой истинный облик? Почему все еще стараются скрыться под личиной других рас? Или в этом мире для этого есть какая-то иная причина? Не та, что была в Содружестве. И если они не перешли на такое захватническое поведение, как там, откуда я сюда попал, то что тогда? Я так понимаю, что ответ на этот вопрос где-то в прошлом этого мира. Да и в том, что эльфы как-то оказались на совершенно другой стороне, противопоставив себя многим другим расам, которые в обычном случае были всегда их союзниками. «Черт!» — встряхнул я головой. «Слишком мало данных, чтобы что-то решать. Возможно, это как-то связано с тем, что они отлавливают магов, ведь им точно нужна была Тиная. И карлонгам, и ракшасам, и эльфам. Но тут опять нестыковка. И я говорю о гоблинах. Я точно слышал о том, как патриарх упомянул, что этих великанов по какой-то причине захватили именно для карлонгов. Но тут совершенно не ясно. Если им нужны маги, то зачем потребовались гоблины? В них и магии-то еще меньше, чем в любом другом существе этого мира. Они выживают лишь за счет своей силы, живучести и жизненной энергии. На этом месте я мысленно остановился. Вот же тот ответ, что так и лежит на поверхности. Гоблины — идеальные источники именно жизненной энергии, а именно она и необходима карлонгам. Получается, что местные карлонги все-таки не очень сильно отличаются от тех, кто осел в Содружестве. Им тоже для их собственной силы, существования и его продления нужна жизненная сила других существ. Но почему-то именно меня и в данной ситуации этот ответ не устроил. Слишком он лежит на поверхности. Да и сами карлонги. Даже в поселении народу сейчас столько, что им незачем с их-то стилем жизни рисковать и связываться с гоблинами. Можно более тихо и безопасно найти других. Да, энергии другие расы дадут меньше, но и сами эти существа собрали бы тех, кого хотели бы использовать, гораздо больше, и уж точно с гораздо меньшими проблемами. Однако они постарались захватить именно гоблинов. И что странно, даже не пытались переправить их к себе в поселение, а спрятали в городе, явно собираясь переслать этих гигантов куда-то дальше. Вот и получается, что даже если местные карлонги используют местных как источник жизненных сил, то делают это либо крайне редко и очень незаметно, либо вообще не делают, иначе бы это поселение уже давно опустело. Люди не стали бы жить там, где постоянно, бесследно и с завидной периодичностью кто-то пропадает. Либо им это необходимо не для себя, а в каких-то иных целях. Пришла вполне закономерная мысль, которая осталась местом отсечения всего остального. Почему я сразу не подумал об этом? Они их захватили не для себя, именно поэтому и нужна переправка пленников в какое-то другое место. Ведь, по сути, карлонги, что бы о них ни говорили, это все-таки ментально активные существа. И жизненная энергия других – это один из типов энергии, с которым они неплохо умеют работать. И если в содружестве местные карлонги ставку сделали именно на развитие своих умений по работе с данным типом энергии, поскольку его источники там можно было найти в неограниченном количестве. По факту это любой разумный, живший там. То кто сказал, что местные карлонги не умеют с этим типом энергии работать? Да, он для них уже давно стал не основным, при просто огромной концентрации ментальной энергии в окружающем пространстве, которое делает этот мир слишком уж отличным ото всех остальных, превратив его в своеобразную аномальную зону. Но тем не менее, как я понимаю, знания-то у них остались, и они ими пользуются. Вот и получается, что эти гоблины им необходимы для разовой акции. С их огромными внутренними запасами жизненной энергии подходят идеально. Получается, что они затеяли что-то очень уж неординарное, но при этом завязанное на использование жизненной энергии. У меня есть только одно предположение. Это какой-то ритуал. Только он может разом переработать такой огромный объем энергии во что-то. Но вот во что? На этом месте я мысленно приостановился. Получается, что я не только вырезал верхушку местного клана карлонгов, но и сорвал какую-то их операцию, в которой задействованы чуть ли не все их союзники. Не думаю, что появление тут стихии и стольких эльфов было рядовым событием или стечением обстоятельств. И это плохо. Если за всеми этими действиями стоит кто-то более или менее умеющий мыслить логически, а почему-то я в этом совершенно не сомневаюсь, то нас могут принять за каких-то агентов местных, целенаправленно сорвавших их операцию. «Да, встряли», — пробормотал я. «Если все так, то нам не то что не дадут вырваться отсюда. За нами начнется целенаправленная охота. И не только самих карлонгов, но и тех, кто все это организовал. Ведь мы, по их мнению, во-первых, свидетели, которых необходимо устранить, и, во-вторых, те, кто, возможно, сможет их вывести на источник утечки. Они-то будут считать, что мы работали целенаправленно, стараясь сорвать именно то, что они тут и затеяли». «Черт, черт и еще раз черт!» — мысленно выругался я. «Завали я только карлонгов или разделайся с эльфами и стихией, или спаси гоблинов. Все это в отдельности выглядело бы как обычная случайность. Но вот три таких совпадения — это уже далеко не случайность, это закономерность. И теперь это вижу не только я. А если это вижу не только я, то со временем заметят и остальные». Я поднялся с того ящика, на котором сидел сейчас в сарае, куда забрался, чтобы подумать над ситуацией. Теперь необходимость в том, чтобы поговорить с этой полувампиршей, стала еще больше. Ведь как ни крути, а это именно она провернула все так, чтобы со стороны выглядело, будто именно мы занимались срывом этой непонятной операции карлонгов и их союзников, а также уничтожением основных действующих лиц с их стороны. И что-то мне кажется, рассказать эта правка может гораздо больше, чем я думал первоначально. Слишком уж виртуозно она сыграла. До такой степени, что не остановись я и не обдумай эту, казалось бы, простую ситуацию с такого вот странного ракурса, то никогда бы и не понял, какой вопрос ей задать при нашей встрече. Но теперь я знал, о чем с ней поговорить. А потому вперед. Нужно найти эту воровку. Хотя какая она воровка? Это очень опасный и хитрый противник. Пока противника, дальше я сказать не могу. Только после того, как узнаю ответы на свои вопросы. Но чтобы понять и разобраться в них, мне как минимум нужны будут вампиры. Я не знаю всего того, что тут происходит и происходило. Именно поэтому мне необходим их жизненный опыт. «Плохо, что придется обратно тащить их в город», — подумал я. «Но без этого никак». А потому я выбрался через какую-то дыру в потолке на крышу строения и уже по ней перебрался на стену, окружающую форт. Но я ненадолго. Скоро придется вернуться. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Становище гоблинов. Что-то около часа спустя. Тиная резко вскинула голову и повернулась в сторону стены непроглядного леса, что окружало становище гоблинов, на месте которого и они сами развернули свой лагерь. Сами гоблины пока тоже были здесь. Но обратно в свое поселение они не собирались возвращаться. Решили уйти дальше на север, туда, где их будет сложнее найти. Самим же этим гигантам было все равно, где жить. Для них любые условия были приемлемы, особенно после того, как на их предыдущее поселение напали неизвестные. А отсутствие поблизости других селений их совершенно не смущало. Так что тут же по поляне ходили, достаточно громко шумя при этом, огромные гоблины. Но сейчас ее подняло не это. Тут что-то другое. И хоть девушка и не спала, а просто сидела, прислонившись спиной к высокому пню, но тем не менее какая-то странная напряженность заставила ее вглядеться в непроглядную мглу вечернего леса. Тиная быстро проверила раскинутую в лесу сигнальную сеть. Ничего. Та бы обязательно сработала, предупреждая ее о чьем-то приближении. Однако сейчас плетение молчало. Однако девушка была уверена в том, что к их лагерю кто-то подходит. Она не могла понять этого, но тем не менее это было так. Она была уверена в этом. И этот кто-то приближался к ним не со стороны форта, который в основном и контролировали ее отец и гоблины. «Папа, кто-то идет оттуда», — быстро предупредила девушка, доверившись своим чувствам и показывая в сторону леса, откуда ощущала чье-то приближение. «Кто и сколько их?» — быстро беря указанное направление под контроль, спросил у нее вампир. «Не знаю», — честно призналась девушка. «Это не сигналка сработала. Не знаю, как объяснить, но оттуда кто-то приближается». И, прикрыв глаза, она сосредоточилась, пытаясь определиться со своими чувствами. «Их точно больше одного», — наконец сказала она. «Но точнее определить не могу». Гасанг очень странно взглянул на Тинаю, но тем не менее кивнул. «Гул, ты ее слышал», — сказал он главному в отряде гоблинов. «Большего она добавить не может. Пусть твои отходят к той скале». И он показал в сторону какого-то большого камня, после чего поглядел на девушку. «Тиная, ты с ними». Юная вампирша хотела что-то возразить, но отец ей не дал. «Как маг», — быстро произнес он, не дав ей ничего сказать. «Если ты будешь находиться там, то от тебя будет больше пользы. Да и остальных прикроешь в случае чего». И Гасанг вгляделся в глаза своей дочери. «Не забывай о ментальном щите. Постарайся накинуть его на всех. Иначе...» И он кивнул в сторону ближайшего гоблина. «Они могут превратиться из наших друзей во врагов. Это даже важнее, чем другие магические щиты. Мы не сможем воевать на два фронта». «Я поняла», — медленно ответила ему девушка, а потом развернулась и выдвинулась в сторону камня, на который указывал ее отец. Там уже собрались женщины и дети гоблинов. Детей оттеснили вглубь, тогда как остальные постарались приготовиться к обороне. «Гул!» — крикнула Тиная, обращаясь к гоблину. «Завалите перед нами какое-нибудь дерево!» «Зачем?» — удивленно посмотрел он. Но отец девушки уже понял ее идею. «Бруствер!» — только и сказал он, а потом посмотрел на огромного гоблина. «Делай, как она просит. Если получится по времени, завалите пару деревьев. Это даст нам шанс при нападении». Тот лишь кивнул в ответ, а потом быстро с одним из гоблинов направился в сторону леса. Тиная, если честно, не рассчитывала, что гоблины успеют срубить даже один из лесных гигантов. Но те работали с такой скоростью и обладали такой силой, что к моменту, когда между деревьями на другом краю поляны стали мелькать какие-то фигуры, они уже почти срубили третье. «Все, идите к ним», — сказала девушка, показывая на приготовившегося к отражению нападения отца. Гул кивнул и, быстро развернувшись, побежал назад. «Кто это?» Неожиданно к Тинае подошла молодая гобла. Как слышала Тиная, это старшая дочь Гула. Девушка всмотрелась в полумрак леса. «Похоже на эльфов», — пробормотала она. Только вот что-то странное было в мелькающих среди деревьев фигурах. Во-первых, их так до сих пор и не заметила разбросанная по лесу сеть. И во-вторых, слишком быстро передвигались эти странные эльфы. Да и движения у них были какие-то странно пластичные. Тут к ним подошла какая-то пожилая гобла, которая, прищурившись, постаралась рассмотреть тех, кто приблизился к их лагерю, но пока так и не вышел на поляну. «Это лесные призраки», — негромко сказала она. «Они как-то давно атаковали наше становище, но с тех пор их в этих краях не было, а прошло уже более 300 лет с того времени». И немного помолчав, она продолжила. «И это не эльфы. Они лишь похожи на них внешне, и то не полностью. Посмотрите на их руки и шею. Там можно заметить чешую. Это кто-то другой. Тогда мы сумели отбиться. Нас было и больше, и мы были на своей земле. Но и тогда не обошлось без потерь». Тиная пока не видела ничего из того, о чем сейчас рассказала пожилая женщина. Но вот на очень уж хищную грацию этих существ, которых явно не смущало присутствие тут приготовившихся к бою огромных гоблинов и ее отца, она не обратить внимания не могла. Вот один за другим на поляну из-за деревьев стали потихоньку выходить стройные высокие люди, очень похожие на эльфов. Всего их было 22. В необычной, темной, отливающей какими-то странными сполохами броне, струящейся по их телам, они держали в руках кто по паре мечей, кто меч и щит. Шли воины налегке. Никакого имущества с собой, кроме оружия и брони, Тиная у них рассмотреть не смогла. И им еще повезло, что у этих эльфов не было никакого стрелкового или метательного оружия, лишь мечи и кинжалы, которые сейчас висели на поясах. Только вот эльфами эти неизвестные уж точно не были. И сейчас Тиная это очень хорошо разглядела. К тому же молодая вампирша прекрасно видела, что и ее отец практически сразу, как только те появились на поляне, узнал этих существ. Это не то, что были не эльфы, эти существа даже к этому миру не имели никакого отношения. «Это же...» И она пораженно замерла на месте, не веря своим глазам. «Демоны!» — тихо закончила она. И только Тиная успела прошептать это, как нападающие бросились на приготовившихся к схватке защитников. Несколько мгновений и первую волну слишком похожих на эльфов существ огромные гоблины сумели отбросить назад. Это удалось лишь благодаря их неимоверной силе и тем дубинам, которыми они орудовали. Тиная даже не представляла, что бы с ними было, не будь тут и сейчас их союзников и друзей. Ведь только такие сильные существа, как гоблины, могли и противостоять наседавшим на них демонам-воинам. Сама Тиная ни разу не встречалась с ними, но из рассказов отца, который участвовал в последней войне, она прекрасно знала, как сильны и быстры демоны. И теперь она сама могла убедиться в этом. Напавшие на них демоны по своей силе лишь немногим уступали гоблинам. Но вот в скорости значительно превосходили их. Отец едва поспевал отбивать сыпавшиеся на них удары, не позволяя нападающим подобраться слишком близко к гоблинам, которые отбрасывали тех в сторону леса. Но, как знала девушка, кроме всего прочего, эти существа еще обладали и неимоверной живучестью. А потому демоны практически не реагировали на полученные удары, которые сметали их, и мгновенно возвращались в бой. Что самое плохое, Тиная никак не могла помочь своим. Ведь на этих существ ее магия не действовала. Это было то единственное исключение, когда маги были практически бессильны. Инфернальные существа в большинстве своем были абсолютно иммунны к большинству магических энергий и воздействий. Тут бы смог помочь лишь маг хаоса, но маги хаоса — это как раз и есть демоны. Пока Тиная анализировала увиденное, произошло быстрое перестроение. Нападающие демоны-воины поняли, что в лоб гоблинов и ее отца не взять, а потому окружили их в полукольцо. Но Гасанг и Гул очень быстро сориентировались в ситуации и отошли немного назад, к тому брустверу, что свалили до этого. Теперь бруствер прикрывал не только Тинаю и женщин с детьми, но и спины находящихся перед ними защитников. «Кто это?» Вдруг спросила у девушки та самая гобла, что подошла к ней самой первой. Тиная удивленно посмотрела в указанную сторону. Там, среди деревьев, позади нападающих, находился кто-то высокий, не меньше, чем самый высокий гоблин. При этом он был до безобразия худ и облачен в странный темный стелющийся плащ, хорошо скрывающий его фигуру. К тому же его голову прикрывал какой-то шлем. А в правой руке он держал длинный темный жезл, который упирался в землю. Только вот Тиная знала, что это не шлем. Это костяная голова демона, а те белые наросты, уходящие назад, — это его рога. Вот теперь ей стало действительно страшно. Жезл, а не меч, мог означать лишь одно. Этот демон — маг, да еще и кто-то из высших. «Сними маг!» — закричала она, сообщая отцу очень скверные новости. И как раз в это мгновение девушка почувствовала момент начала активации какого-то инфернального плетения. Она постаралась прикрыть всех магическим щитом, прекрасно понимая, что если это действительно сильный маг хаоса, то ее приготовления вряд ли как-то помогут. Но ничего не делать она тоже не могла. Так она хоть постарается помочь. «Я долго не смогу сдерживать мага хаоса», — быстро передала она отцу, который тоже заметил и появление щита перед ними, и небольшой выброс инфернальной магии где-то в лесу, за спинами стоящих перед ними демонов. «Постарайся продержаться подольше», — попросил он дочь. «А потом, как только поймешь, что уже не сможешь держать щит, уходите в лес. Мы постараемся задержать их тут и дать вам немного времени. Бегите в город». Тиная только лишь кивнула, но ничего не ответила. Она прекрасно понимала, что от демонов практически невозможно сбежать. Слишком неравные у них возможности. Может, она еще и успеет скрыться, но вот гоблины этого точно сделать не успеют. Она никого не винила и не собиралась винить. Это судьба, и они оказались там, где ее не изменить. Единственное, о чем сожалела девушка, что они так и не смогли доставить домой корень дерева жизни, так необходимый ее младшей сестре. И даже если ей удастся скрыться, то вернуться сюда она быстро не сможет. А все демоны очень чувствительны к любым проявлениям магической активности. Так что этот артефакт они обнаружат без проблем. «Так вот почему они здесь», — быстро сообразила девушка. «Они нашли нас по следу корня дерева жизни, заметив его». Теперь она понимала, как тут оказались эти демоны. Тем более в сопровождении мага из касты высших демонов, судя по его виду. И это именно он и вел их. Тиная приготовилась, так как концентрация магической энергии, с которой работал инфернальный маг, резко возросла. «Приготовьтесь!» — на всякий случай предупредила она всех. И вовремя. Буквально в следующее мгновение с навершия посоха в их сторону понеслась волна какой-то темной и непонятной массы, которая, будто вода, обтекла стоящих перед ними демонов, и, приблизившись к установленному ею магическому щиту, буквально растеклась по всей поверхности, охватывая его со всех сторон. «Держу!» — с трудом прошептала девушка. Они теперь прекрасно понимали, что им не вырваться. Это заклинание запечатало их в пределах поляны, и Тиная была уверена в том, что любой, как только он окажется в этой непонятной темной массе, сразу же погибнет. «Не покидайте пределов щита!» Стараясь не потерять сознание, тихо прошептала вампирша. Ее слова услышала гобла, что стояла рядом, и повторила их так, чтобы все услышали. Тем временем сквозь щит и темное марево стали по одному проходить воины-демоны, и они направились прямо на приготовившихся к обороне гоблинов. «Тут не все», — неожиданно произнес Гасанг, оглядываясь вокруг. «Но из-за марева...» Не было видно, с какой стороны должны были напасть на них оставшиеся демоны. Но, как ни странно, пока на них налетели только те, что прошли за пределы щита. Остальных не было. И сейчас вампиру некогда было отвлекаться. Пока шел бой, когда Гасанг и остальные гоблины сдерживали нападавших на них демонов, мало кто из них обратил внимание на то, что неожиданно темная пелена исчезла. Только тихие слова Тинаи, прозвучавшие за спиной ее отца, сообщили им об этом. «Папа, давление на щит исчезло», — негромко произнесла девушка. Она потеряла много сил, сдерживая такое сильное давление на установленный ею магический щит. Никто не мог сказать, почему маги хаоса были настолько сильны и могущественны. Хотя, если судить по той же их ауре, они не должны были быть намного сильнее обычных средних по своим способностям магов. И тут все сходились во мнении, что дело именно в том типе магической энергии, с которой они работали. Вот и сейчас Тиная на себе ощутила всю мощь и силу инфернального мага. Но она выдержала. Неизвестная планета. Лес на границе с дикими землями. Недалеко от стоянки гоблинов. Некоторое время спустя. «Так, а это что?» — подумал я, замирая на месте и глядя вперед, после чего припал к земле. Хорошо, что я уже по какой-то привычке, даже не знаю, как она у меня выработалась, последнее время, когда был в одиночку, перемещался, всегда накинув на себя незаметность. Но сливаться с лесом я привык уже очень давно, еще учась выживанию в мирах Даага. Поэтому неудивительно, что и какое-то странное шевеление впереди себя я заметил намного раньше, чем кто-либо засек мое приближение. Странно. До стоянки гоблинов я еще не добрался. Вот она. Как, впрочем, и все те, кого я ожидал там увидеть. Но что странно, на стоянке были не только мои знакомые. К ней с противоположной стороны леса приближался и еще кто-то. И таких ментальных полей и метрических матриц я еще не встречал. Хотя нет. Вот как раз-таки в матрицах было что-то слегка знакомое. Но я был уверен, что именно таких я точно не видел. Запустить сканирование и анализ. Не знаю, поможет ли мне поиски, но пусть работает. Было у меня какое-то нехорошее предчувствие, что и эти метрические матрицы, не говоря уж о ментальных полях, будут защищены не хуже, чем уже ранее встреченные мною. Сам я, между тем, обхожу лагерь по дуге. Мне прекрасно видно, что наши всполошились, по крайней мере, в ментальном поле Тинаи проскользнули нотки тревоги и ожидания опасности. Да и вектор ее внимания направлен в нужную сторону. Так что внезапно на них, я надеюсь, не нападут. Мне же необходимо обойти этот участок и зайти противнику за спину. Больно мне не понравилась одна сильно выбивающаяся из общей массы нападающих метрическая матрица. Если бы не ее странное наполнение, то по самому построению она очень напоминала мою собственную, так как я ее вижу. И это меня настораживало больше всего. Не хотелось бы нарваться на еще одного ученика Даага, ну или кого-то похожего на нас. Уверен, что подобные есть, а поэтому именно он и был моей первой целью. Вновь посмотрел в сторону лагеря, так как оттуда раздался какой-то треск и шум. Непонятно, что они сделали, но впечатление такое, что там кто-то валит деревья. Возможно, это так и есть. Ну да ладно, если они это делают, то это так и нужно. В том, что противника они ожидают, я уже не сомневался. Кроме вампиров, вектор внимания и всех гоблинов был направлен в сторону, откуда к ним и приближались неизвестные. «Сканирование завершено», — выплыло сообщение. «Ну и что тут у нас?» — задал я себе вопрос, просматривая результаты. 30% совпадение с метрической матрицей эльфов. 15% совпадение с матрицей тех полудемонов. И что удивительно, 25% совпадение с матрицами вампиров. Но что-то это не то. Я-то обратил внимание на нечто другое. Мне интересно не само строение матрицы и ее структура, а внутреннее наполнение. Когда я слегка перефразировал запрос для анализа полученных результатов сканирования, то практически мгновенно получил еще один ответ. 47% совпадение по наполнению метрической матрицы с существом, условно названным «адское гончие». Вот черт. Теперь понятно, что меня смущало. В ментальном поле и метрической матрице используется хоть и не аналогичный, но несколько схожий тип ментальной энергии. Я его ни разу не встречал. Это не тот же самый, потому я его не узнал. Он лишь отчасти похож, даже не наполовину, но тем не менее. И что это получается? А получается, что эти непонятные существа то ли сами прибыли из какого-то другого мира, то ли их, как и тех гончих, призвали. И они живут примерно в одинаковых условиях, где основу составляет именно подобный или схожий тип ментальной энергии. И он отличен от тех, что распространены именно тут. «Есть сведения о подобном типе ментальной энергии?» Особо не надеясь на ответ, спросил я. «Нет данных», — отрапортовал Пейскин. «Ну и у меня не было воспоминаний, связанных с чем-то похожим. Однако, если рассуждать логически и из тех урывочных сведений, что у меня были, то в основном это касается адских гончих и демонов. Вот и получается, что это нечто, связанное с энергией демонов. Не знаю, хаос там, инферно, ну или что-то подобное. Выходит, что сейчас я наткнулся именно на подобных. Неужели это и есть те самые пресловутые демоны? Несколько отстраненно подумал я. И откуда они тут? Насколько я понимаю, тех гончих сюда призвали. Но эти-то кто? Тут были потомки демонов. Возможно, в этом мире жили и демоны? Или нет? Непонятно. Ну да ладно, разберемся позже. На поляне началась битва. Вижу, что вампиры-гоблины пока держатся. Я же аккуратно пробираюсь дальше. Все, я на месте. Теперь нужно вырубить этого мага и желательно с одного удара. Только вот какая проблема. Нейросеть упорно рисует, что я ему ничем повредить не могу. Это как так? Он что, неуязвим? Нет, тут все в порядке. Интуиция говорит, что убить его можно, но не в этот момент. А когда? Опять непонятно, но нужно ждать. Если его не снять, то мы все тут ляжем. Матрицу взломать даже не пытаюсь. Если она так сильно похожа по структуре на мою, то он сразу же заметит, что в ней кто-то ковыряется. Но мне необходимо обнаружить его слабые точки. С остальными проблем нет. Там я уже нашел то, что нужно. Их, конечно, было не так много, но они были. Странно. Никогда не видел настолько живучих и настолько неуязвимых существ. Они хоть и не так сильны, как гоблины, но очень быстро регенерируют. И убить их можно, лишь повредив несколько жизненно важных точек. Причем сделать это нужно практически одномоментно. Так что про одиночный клинок можно забыть. Пока анализировал, события на поле боя начали набирать обороты. Опа, это что-то непонятное. Тот особо выделяющийся демон, пусть будут демоны, пока не узнаю, кто это на самом деле, за которым я и следил, чтобы выяснить его слабые стороны, начал работать с ментальной энергией, как раз той самой, которой он был переполнен. Но вот что странно, складывалось такое впечатление, что ему очень сложно контролировать ее протекание, и поэтому он практически полностью отрешился от окружающего мира для процесса управления ею. Стало даже заметно, как слегка сжалось его ментоинформационное поле в результате такого глубокого транса. И вот стягивается энергия, стягивается. «Что это?» — удивленно смотрю я. «Неужели?» Именно в этот самый момент я засек небольшую трещину, брешь в его идеальной защите. Но она просуществовала лишь доли мгновения, когда он начал перекачивать ментальную энергию из своего внутреннего хранилища в воспроизводимое плетение. Да, запомнить, в следующий раз я должен быть готов. Нейросеть и Поискин уже начали готовить скрипты. Не убить, не отрубить этого неизвестного мы не сможем. Но вот лишить его метрическую матрицу стабильности, нанести физический урон, а потом разрушить ее, не дав ему восстановиться, это можно. Так, регистрирую резкий выброс энергии. Это он как раз и активировал то свое плетение, начало работы с которым я и заметил. Теперь понятно, в чем дело и почему у него такие проблемы с контролем. Энергия, в принципе, неуправляема. Она даже в пределах своего канала может протекать с совершенно разной скоростью и плотностью, по факту, мгновенно разрушая ее. Именно поэтому она идет не напрямую в созданное им плетение. Для управления и контроля этот демон использует какой-то вспомогательный агрегат, вроде отсюда похожий на какую-то трубу. Не очень понятно, как все работает, но именно через него ментальная энергия и покинула поле этого мага, поступила в структуру плетения и уже потом начала преобразовываться в тот эффект, что он собирался использовать. Похоже, это нечто вроде стабилизатора. К тому же этот предмет должен быть материальным. По сути, проходя сквозь него, часть энергии оседает в нем, а часть уходит в само плетение. Таким образом и происходит стабилизация. «Так, а это еще что?» Постарался проанализировать воссозданную магом ментальную конструкцию. У меня в сознании полученная схема отпечаталась четко, только вот сам результат, которого пытался добиться маг, как-то даже не прогнозировался и, как следствие, не воспроизводился. «Стоп, он не воспроизводится», — неожиданно дошло до меня. «Он такой и есть. Это какое-то разложение или дезинтеграция?» Только по каким-то совершенно определенным параметрам. Я прекрасно видел, что это плетение, вернее, тот эффект, который оно вызвало, совершенно не подействовало на других демонов. «Снять копию метрической матрицы и начать анализ», — дал я команду Пейскину. «Слишком необычна его работа, и как раз в этот же момент на моих друзей напали. Но что это? Не все демоны пошли в лоб». «Ага, несколько из них, пользуясь магической завесой, обходят обороняющихся гоблинов и вампиров с фланга. Идут они как раз в мою сторону. Я подхожу к оврагу, где они сейчас находятся. Их пятеро. Так, все, я и они на месте. Противник прямо передо мной. Быстро. Развешать метки. Слишком хороший это способ боя, чтобы пренебрегать им и забывать о нем». Нужно вообще перевести его на уровень рефлексов, как у гончих. Как я заметил, эти демоны не пользовались ничем подобным. А значит, они лишь сильнее, быстрее и живучее, чем все остальные, в том числе и я. Но тем не менее, это всего лишь обычные воины. И они уязвимы, в отличие от того же мага. И как их убивать, я уже знаю. А потому мечи в руки. Пошел. Прыжок, два удара, прыжок и два удара. И так еще три раза. Все, тут я закончил. Передо мной одни трупы. Нейросеть и Пейскин выбрали наиболее идеальные точки. Но главное, что они не успели предупредить своих, поэтому у меня еще есть немного времени. Что-то заставило посмотреть меня в направлении лагеря. Черт, нужно помогать Тинае. Плетение демона-мага начало стягиваться из-за пополняющей его дополнительной энергии. Маг пошел на этот шаг, повышая вероятность распада плетения, но и увеличивая вероятность того, что щит, который держит девушка, не выдержит. И я вижу, что она его точно не потянет. Ее поле не рассчитано на такую непропорциональную нагрузку. Даже в тех небольших пределах, что работает воссозданное демоном плетение, оно создает какие-то постоянные, но при этом бессистемные внутренние колебания, которые разобьют любой, даже еще более мощный щит на части, дай только время. Тем более щит Тинаи. Это не основной ее профиль, да еще и сам маг постоянно пополняет плетение энергией. Но как раз в этом мой шанс. Есть прекрасная возможность без последствий быть обнаруженным, разрушить это плетение. Слишком оно у него сейчас получилось нестабильное. Всего пара узловых точек. Быстро вношу туда изменения и готово. Черт, а я вовремя. По плотности поля, которое поддерживает Тиная, я понял, что она уже на пределе. Больше подобной атаки она не выдержит и секунды. Все, для девушки я сделал пока все, что мог. Наши отбрасывают демонов вновь. Быстрее к магу, пока он не активировал новое плетение. Мне нужно перехватить его до того, как он ударит. Успел. Успел вовремя. Вот он, передо мной. А теперь затаиться и ждать. Параллельно развешал метки, чтобы совершить прыжок, когда это потребуется. Вот он вновь начал активировать плетение. Вот он его создал, а вот и тот момент, которого я так ждал. И мгновенно сработал мой скрипт, расширяя и вгрызаясь в метрическую матрицу этого демона. Пошел процесс дестабилизации. У меня не больше нескольких секунд, пока он не придет в себя. Как я и предполагал, он мгновенно понял, что на него напали. Не физически, а именно на ментальном уровне. Но это уже не имеет значения. Я появляюсь у него за спиной. Удар. Вот черт, оба клинка соскользнули, казалось бы, с тонкой и ненадежной одежды, как с какой-то невероятно прочной и толстой металлической поверхности. Но то, что это металл, я и так понял. Такие искры сыпанули. Прыжок назад. И что делать? Черт, нужно думать, но времени нет. Я смотрю на те клинки, что обнажил этот демон, отбросив какой-то посох. Клинки. Похожие были и у тех во враге. Я по оставленной ранее метке переношусь во враг. Быстро. Пара ближайших клинков в руки. А теперь обратно. При этом я сместился в сторону. Так. Матрица демона еще не восстановилась. Но как-то странно он кружит. Не нравится мне это. Нужно его отвлечь. Хм. А если попробовать так? И я прыгаю еще раз. Только в этот раз метку я поставил несколько в другом месте. А потом прыгнул еще раз. У меня все получилось. На несколько мгновений демон-маг отвлекся. Этих мгновений мне хватило. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. становище гоблинов. Несколько минут спустя. Тиная пока все еще стояла на ногах, хотя была очень сильно магически истощена и понимала, что второго подобного удара ей не сдержать. А потому, воспользовавшись этой внезапной отсрочкой, девушка повернулась и проверила лес позади гоблинов. «Приготовьтесь бежать», — разворачиваясь обратно, сказала она гигантам, что находились с нею около камня. «Иначе нас зажмут в клещи». «Да», — кивнула ей та самая девушка. «Мы слышали слова твоего отца». И она внимательно поглядела на Тинаю. «Но как ты сама? Сможешь бежать?» Вампирша лишь встряхнулась и постаралась выпрямиться. «Я справлюсь», — только и ответила она, когда вновь почувствовала активацию какого-то инфернального плетения. «Бегите, он сейчас еще раз атакует!» И она указала гоблинам направление, куда следует отступить. Но сама осталась на месте. Если она уйдет, то отец и остальные останутся совершенно беззащитны перед атакой мага. Вот отец встает и смещается чуть в сторону, чтобы лучше видеть то, что делает маг. Но поэтому демону ничего не понять. Он как замер в первое мгновение прямо перед ним, так и стоял сейчас. Лишь его посох был развернут в их сторону. «Отец, он еще что-то задумал», — спокойно произнесла девушка. Она уже смирилась с тем, что, возможно, это ее последний бой. В руки к демонам лучше не попадать, и это знали все. Поэтому она этого делать не собиралась. Тиная прикрыла глаза, воспроизводя плетение ускоренного восстановления сил. Его хватит на несколько минут, но зато она успеет прийти в свою нормальную форму. Как маг, она вряд ли уже что-то сможет теперь сделать. Она и так практически на самых остатках энергии удерживает магический щит. Но как боец, она постарается помочь отцу и остальным, прикрывая отход гоблинов. Девушка перебралась через бруствер. «Держись позади меня!» Даже не став ей ничего больше говорить, отец выделил ей место в группе, которое ей стоит занять, после чего еще раз осмотрел лес. «Я так и не понял, куда делись остальные демоны», — поделился он с дочерью своими сомнениями. «Но на нас в последней волне напало на 5 бойцов меньше, и сейчас я их нигде не вижу». Тиная тоже огляделась вокруг. «Нет», — уверенно покачала она головой. «Кроме тех, что стоят перед нами, и мага, я тоже никого не ощущаю». Сейчас девушка больше доверяла своим чувствам, которые предупредили ее о приближении демонов, чем сигнальной сети, раскинутой по лесу. Тем не менее, что с гоблинами все в порядке, и они отходят в сторону города, она почувствовала. Значит, сеть все-таки работала, только вот не реагировала она именно на этих инфернальных существ. «Это еще что?» Вдруг пробасил один из гоблинов, указывая своей огромной палицей в сторону замершего высшего демона. Тиная сначала думала, что он имеет в виду именно его, но потом, приглядевшись и проследив за его взглядом, поняла, что говорил он о чем-то, что заставило отлететь в сторону несколько веток, несколько левее от замершего мага. Это и его заставило пошевелиться и посмотреть в ту сторону. Мгновение. И будто из воздуха за его спиной соткалась фигура. Удар. Сноп каких-то искр. И фигура исчезает. При этом демон резко разворачивается, отбрасывая свой посох. В его руках оказываются 2 слегка изогнутых темных меча. Один широкий замах, но он никого не смог задеть. Вокруг него пустота. Тем не менее, этот высший демон начинает кружить на месте, поводя оружием из стороны в сторону. Его бойцы, уже не обращая внимания на замерших в удивлении гоблинов и вампиров, развернулись в обратном направлении и заняли оборонительную позицию. Их адский предводитель осторожно начал пробираться в их сторону. «Что происходит?» — тихо спросила Тиная, с удивлением наблюдая за происходящим. «Не знаю», — только и успел ответить ей отец. В этот же самый момент, прямо посреди оборонительного кольца демонов, вновь возникла слегка размытая фигура. Серия быстрых ударов, и тройка из них валится на землю. Остальные мгновенно разворачиваются в сторону своего противника, но опять не успевают. В кольце никого нет. Но вот за спиной их предводителя внезапно вновь возникает эта же самая фигура, Два быстрых, практически слившихся в один удара. И теперь никаких искр нет, но зато Тиная прекрасно видит, как отделяется голова демона от туловища. Но проследив за падением демона, девушка опять теряет неизвестного из виду. Хотя нет, кольцо демонов-воинов разорвано. И как раз в этой бреше возникает смертоносная фигура. Удар. Удар. Кажется, что атакующий сейчас вновь исчезнет, так как все развернулись в его сторону. Именно так и происходит. Фигура на время исчезает, но буквально в то же мгновение обратно появляется на том же самом месте, будто и не исчезала вовсе. Это и запутало демонов, так как они по отработанной программе резко повернулись обратно, ожидая нападения со спины. Это им стоило еще нескольких смертей. Исчезновение. И теперь фигура стоит перед крайним воином. Сейчас она появляется только за их спинами. Наносит удар и исчезает. Строй разбит. Демоны начинают кружить, повторяя действия нападавшего. У них перед глазами какой-то хаос и мельтешение. Так, по крайней мере, кажется самой Тинае. Но это их не спасает. Неумолимая тень с каждым мгновением забирает жизни одного из них. И вот буквально через полминуты в лесу, кроме вампиров и гоблинов, в живых больше не осталось никого. «И кто это был или что?» — только и спросил Гасанг, показывая рукой вперед. А потом, немного подумав, добавил. «Сдается мне, те пятеро демонов исчезли не просто так». Ответа не было ни у кого. Однако Тиная пыталась уловить что-то во всем происходящем, то, что и зацепило ее внимание. Она смотрела на темные тела демонов, лежащие под сенью леса. И, наконец, до нее дошло. «Странно», — негромко произнесла она, а потом спросила. «А вам не показалось, что этот неизвестный сменил оружие после того, как напал на высшего демона?» «Ты о чем?» — посмотрел на нее отец. «Искры», — ответила она. «При первом его нападении вылетел сноп искр, и, как мне показалось, был странный светлый отсвет от его клинков». Гасанг задумался, вспоминая эту столь скоротечную схватку. «Да», — через некоторое время кивнул он, — «мне тоже так показалось». «Так вот», — продолжила девушка, — «но при следующей атаке, а также в течение всего остального боя, никаких отсветов его оружия не давало». «И что?» — посмотрел на нее отец. Тиная пару мгновений помолчала, а потом ответила. «Мне кажется, что он воспользовался их же оружием, чтобы напасть на них во второй раз». «Так ты хочешь сказать, что это тоже какой-то демон?» — переспросил у нее Гасанг. «Нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Он не демон. Это оружие тех, кого сейчас нет тут». Сначала отец удивленно задумался, а потом до него дошло. «Исчезнувшая пятерка». «Да», — подтвердила девушка. И как раз в этот момент с другой стороны поляны послышались тяжелые шаги. Все обернулись и с удивлением посмотрели на возвращающихся женщин и детей. «Привет, это мы», — раздался знакомый голос из-за спин остановившихся гоблинов. И почему-то у Тинаи отпали совершенно все вопросы. Что за тень мелькала в лесу во время сражение с демонами. Больно уж красноречиво из-за плеча молодого огра торчала рукоять одного из мечей демонов. «Это был он», — услышала девушка негромкий шепот своего отца. «Да», — только и ответила девушка и посмотрела в сторону приближающегося к ним парня, который, будто ничего не произошло, спокойно прошел мимо них в сторону леса и склонился над телом лежащего у его ног демона. «И что это за странные эльфы такие?» — пробормотал он себе под нос. Тиная подошла к нему и, встав за его спиной, произнесла. «Демоны? Ты разве не знал?» «Нет», — вполне искренне ответил тот. Девушка задумалась, а потом, присев на корточки и заглянув в глаза их непонятному и слишком уж странному попутчику, спросила. «И как же ты их убивал, если даже не знал, кто это?» Тот спокойно поднял свой взгляд на нее, а потом ответил. «Не обязательно знать, кто твой враг, чтобы убить его». После чего Дим поднялся и двинулся дальше, остановившись уже у тела высшего демона. «Хм, а вот это интересно», — пробормотал он, что-то снимая с руки демона. «Очень интересно», — еще раз произнес парень, после чего убрал найденный предмет к себе в карман. Ну а после этого поднял несколько отличные, чем у остальных демонов, мечи их предводителя. «Не знаете, что за сталь такая?» — спросил он, обращаясь к наблюдающим за ним вампирам и гоблинам. «Инфернальная», — ответил ему Гасанг. Но парень все так же с вопросом во взгляде продолжал смотреть на него. «Мы, да и они сами», — тут отец Тинаи кивнул на лежащие у ног огра тела, — «называем ее адамантит. Это оружейная сталь. Подобную, кроме как в инфернальных мирах демонов, больше нигде невозможно достать. Из нее создают лучшее оружие и доспехи, которые только возможно». Парень кивнул. «Да, я заметил». После чего уже спокойно перевернул высшего демона и начал его раздевать, снимая с него столь ценный доспех. «Ну, а вы что?» — посмотрел он на остальных. «Трофеи — вещь полезная, особенно такие». И он показал на остальные тела, а потом, немного подумав, добавил. «Да, и сходите еще кто-нибудь туда». И он махнул рукой, указывая направление. «Там в небольшом овражке еще пятерка таких же валяется. Правда, у одного пришлось позаимствовать его мечи». И он похлопал по выступающей за плечом рукояти. «Поэтому, если что, не ищите, они уже тут». Вот теперь они и получили точный ответ на вопрос, а куда же делись те самые недостающие демоны. Тиная стояла и с удивлением наблюдала за спокойно собирающим трофеи парнем, а в голове у нее был всего лишь один единственный вопрос. «Так кто же ты?» И в том, что этот молодой парень не огр, девушка теперь почему-то была абсолютно уверена.